Все на месте. Все персонажи Московской улицы на своих положенных местах или следуют своим положенным маршрутам. В квадратном оконце газетного киоска маячит индифферентная рожа. Подле мерзнет бродяга в драном зипуне, сшибает сердобольных копеечку. Пробегают, влача увесистые торбы, невыспавшиеся гости столицы. Деловито фланирует некто, чрезвычайно похожий на переодетого мента. А моего призрака нет. Где Юра? Неужели исчез? Неужели канул, хизнул, испарился, дематериализовался? Стало так жутко и одиноко, как никогда раньше. От души выругался в голос, сделал более широкий круг по тротуарам меж семенящих, продрогших прохожих, меж тесно припаркованных машин. Нет Юры! Где Юра? Менее 2 суток прошло с тех пор, как он явился мне в алкогольном кошмарном тумане. В пьяном туманном кошмаре. И теперь в самый решительный момент кинул меня, швырнул, бросил, оставил один на один с диким жестоким миром, чью дикость и жестокость сам же когда-то привил моему естеству, как прививает врач оспу годовалому младенцу. А теперь сбежал? Да. Через несколько мгновений я немного успокоился. Зато стало еще хуже. Вдруг испугался своего предыдущего страха. Попал, значит, под влияние? И так глубоко увяз, что готов заплакать? Нет! Не сбежал, старый друг. Он идет! Руки в карманах, куртка нараспашку, глаза умные и злые. Я перевел дух и осторожно тронулся. «Молчишь?» «А чего говорить?» Юра саркастически хмыкнул. Он был суров. «Про тебя все понятно. Судьба ежедневно и ежечасно дает тебе один шанс за другим, а ты высокомерно отказываешься. 3 часа назад бывший сокамерник предлагал тебе порвать всех твоих врагов. Ты отказался. 2 часа назад дураки совали тебе деньги. Ты не взял. 10 минут назад адвокат предлагал тебе помощь. Ты не принял ее. Ты играешь против всех. Хочешь выгрести против течения». Мучимый сложными чувствами, с одной стороны раздражением, с другой стороны сожалением о непоправимо испорченных штанах, с третьей неприкрытой щенячьей радостью, все-таки друг не оставил меня, вернулся. Я выкрикнул: «Это ты научил меня так жить! Это ты меня сделал! Это ты нас всех перезнакомил! Меня, Сережу Знаева, Шульца, адвоката и еще добрую 100 человек! Даже моя жена и та возникла благодаря тебе! Это еще почему? Ты отдал мне машину! Я ездил на этой машине! Однажды подвез красивую девушку, дальше свадьба!» «Понятно!» Я помолчал, заново обдумывая то, что только что сказал. «Ты создал всю мою жизнь. Ты проложил рельсы. А я до сих пор еду по ним. Я — это ты. Я — продолжение тебя. Слишком заумно. Тем не менее, это так. Ты пришел, взбаламутил, изменил судьбы многих и многих, а потом исчез. Ты как какой-нибудь Джеймс Дин, толком так ничего и не создал. А когда тебя не стало, все поняли, что без тебя плохо. Ты выскочил, полыхнул и сгорел дотла. А мы, оставшиеся, теперь вяло бродим, тлеем себе, словно сырые дрова, и вспоминаем тебя, жившего иначе». «Хватит громкого базара», — грубо прервал меня друг. «Если ты думаешь о себе как о сыром полене, значит, тебе так о себе удобно думать. Что касается меня, то я никого ничему не учил. Рельсы никому не налаживал. Я жил как умел, как считал нужным. На этом закончим теоретическую часть. Тормози. Я вижу хороший магазин». «Зачем нам магазин?» «Тебе надо купить новые штаны. Пойдем. Ствол возьми с собой. А то опять по морде получишь, а ответ дать не сможешь». В дверях торговой точки я столкнулся с кем-то сладко пахнущим и лощенным, но, увидев грязного и растерзанного меня, чувак резко передумал заходить. В общем, я отпугнул потенциального покупателя. Едва вошел, как подскочил продавец. Искусно покачивающий бедрами изящный мальчонка с длинными волосами и серьгами в обоих ушах. Юра с отвращением смерил его взглядом. «Он что, пидор?» «Сейчас говорят гей». «Гей? А по-моему, типичный пидор». «А таких, как ты, сейчас называют гомофобы». «Сам ты гомофоб». «Какой же я гомофоб?» «Я не гомофоб, просто пидоров не люблю». «Молодой человек», — вежливо сказал я, — «мне нужны штаны». «Какие именно?» Нерасположенный к беседам Юра грубо пояснил. «Штаны! Такие, чтоб надеть и ходить». «Что-нибудь поскромнее», — уточнил я. «Стоп!» — прервал мой друг. «Не надо поскромнее». Он обернулся ко мне и понизил голос. «Ты идешь на серьезный разговор. С какой стати надевать скромные штаны? Купи самые козырные штаны, какие здесь есть. А лучше целый костюм». «А старый чем плох?» «Мятый». «Мы собрались дело делать или шмотки покупать?» «Крутые дела делают в крутых шмотках», — просветил меня Юра и погладил себя по бортам пиджака, в котором его похоронили. «Ты идешь за бабки сражаться, 10 000 спасать и должен нормально выглядеть. Сколько твоя семья может жить на 10 000?» «Полгода. Опять же, если вести себя скромнее». «Вот. Тебе предстоит самый важный разговор на ближайшие полгода, а ты жмешься взять себе новый костюм». В итоге я обогатился рубахой, галстуком и пиджачной парой. Перед тем, как уйти, придирчиво оглядел себя в огромном зеркале, поправил торчащий из-за пояса пистолет и боковым зрением поймал взгляд продавца. Испуганный, этакий овечий. Так даже геи не умеют смотреть, а только пидоры.